понять ее можно. «Но она там, у этого Зотова живет», — допытывался Знаменский, проваливаясь в отчаяние в ту почти черную муть, которую принято считать ревностью, принято осуждать, но не дай бог, если это тебя коснется. «Она у себя живет», — упрямо наклонил голову Дим Димыч. «Там стены, замки, но это пустое. Такая женщина, как Светлана, незримую преграду может возвести, но непреодолимую. За ней живет». Да, он терял Светлану. Она избегала встреч с ним. Ашхабад, как оказалось, был громадным городом. Нигде не мог он ее встретить. Знал, прикидывал, где она может быть. Выстаивал там подолгу, но ее не было. Впрочем, были ему ведомы и те места, где он наверняка мог ее встретить. Димина школа, ее поликлиника, ее зотовский этот дом. Но к этим местам он себя не подпускал, чтобы она не подумала, что он ее подкарауливает. Вот если бы случайно встретились, «Здравствуйте, Светлана», — сказал бы он тогда, протягивая руку. А потом, когда бы она ответно протянула руку, он тихо спросил бы: «Света, почему ты исчезла?» Эти слова он вытвердил, каждое свое движение продумал. Ведь жалкие же слова, как и эта протянутая рука, ожидающая ответного движения. И век, и пять веков тому назад, используемые отвергнутыми мужчинами слова и жесты. Далее следовало мгновенное примирение, тот рывок друг к другу, который не знал ни слов, ни жестов. Но могло случиться, что она не протянет ответ на руки, никак не откликнется на жалкие слова, за которыми такой громадный смысл, молотящееся сердце. Тогда подсказывались и еще слова, такие же жалкие, такие же древние. «Ну что ж, как знаешь, кивок, поворот, упрямая спина, спокойные шаги, когда станет уходить. Так что же, это затверженность и скованность, мгновенная эта обморочная глупость, так что же, стало быть, он влюбился, как мальчишка?» Сколько всякого разного было у него и вдруг, как мальчишка. Он пытался высмеивать себя. Он запрещал себе думать о Светлане, об этой женщине. Ну, промелькнула, ну, всего лишь промелькнула в его жизни, и которой не до него сейчас, а ему-то и подавно не до нее. Но все так. Промельк, промельк она. Но он не переставал ждать встречи с ней на улицах, случайной, чтобы подойти и сказать: «Здравствуйте, Светлана», и протянуть руку. Если она ответно протянет ему руку, спросить: «Света, почему ты исчезла?» Конечно, он давно бы встретил ее в этом все же небольшом городе и, кажется, не раз уже встречал, когда проскакивала мимо глаз машина с красным крестом, ее машина со знакомым ему номером. Но женщина в белом халате, сидевшая рядом с водителем, всегда смотрела куда-то в сторону. В ней лишь угадывалась Светлана, машина исчезала, она мчалась по улице быстрее других машин, как и должно скорой помощи. Светлана избегала его. Так что же, уехать? Час на сборы, билет на любой рейс, а затем самолет, 4 часа лета, еще часок в такси, и он дома. И нет никакого Ашхабада и всего того, что там было, включая эту женщину в машине с красным крестом. Нет и не было, мираж. Приснилось, почудилось. Бог болит, и пусть его болит. Главное, чтобы память не болела. Москва поможет от этого недуга, растормошит. О, Москва это умеет. Они шли с Дим Димычем по проспекту Свободы, прямой и нескончаемой улице, очень широкой, и потому невыносимой в зной. Но в эту пору осенью улица добрела, хорошела, ее древние тополя и редкие короткоопалые тутовники отбрасывали влажные тени, рисуя кронами на отполированном асфальте загадочные узоры, свой собственный из сказки, выстилая ковер. Многие из шедших навстречу знали Дим Димыча, и он их знал, раскланивался с ними, всегда первые спеша поклониться, улыбнуться морщинками. А если попадались навстречу дети, Дим Димыч им особенно усердно кланялся, для или только начиная с ними дружбу.